Глава 27. Ночь почти не спала. Больше ворочалась боку на бок. Как объяснить самой себе то, что произошло? Еще немного, и мы бы... Нет, я не хочу об этом думать. Я ведь не такая. Я всегда осуждала тех, кто, что называется, на два фронта. А теперь сама делаю так же. Жду из армии одного, целуюсь и позволяю ласкать себя другому. Я совсем запуталась. Я что, все-таки влюбилась в Вадима? Кажется, да. Я постоянно думаю о нем, просто с ума схожу. А он по мне. Но мы не можем быть вместе. Как он не понимает? Как еще ему это объяснить? И мне все тяжелее с каждым разом, с каждым новым поцелуем и лаской говорить снова «нет». Осталась лишь одна надежда на время. Оно все расставит по своим местам. Я не буду видеть его, и все забудется. Схожу с ума, когда вижу его глаза так близко, а потом еще долго болею по инерции. Но сейчас я не увижу его очень долго и смогу забыть. Ничто не вечно под луной. И эта идиотская любовь, пришедшая из ниоткуда, тоже уйдет. Я не хочу, не хочу его любить. Это исключено. Вадим уехал. Больше его, как привидение, никто не встречает в городе. Виталик позвонил спустя 2 недели. Это было воскресное утро. Я пила кофе на кухне, листая ленту социальной сети, как телефон завибрировал, оповещая о входящем вызове. Увидела на экране мобильного незнакомый номер, и сердце подпрыгнуло. Это он. «Алло?» Приняла звонок с колотящимся в груди сердцем. Я ждала его звонка все это время и боялась одновременно. Не хотелось ссориться из-за ситуации с Вадимом на площади военкомата, но он обязательно поднимет эту тему, я знаю. Ревность сводит его с ума. И не без оснований. «Привет, лисенок!» Услышала я в трубке знакомый голос, и тут же накатили слезы. Как же я соскучилась. Уже. А ведь это только начало. «Привет, родной, как я рада тебя слышать!» «Вам разрешили звонить?» «Ага. Тем, кто себя хорошо ведет, дает 3 минуты по стационарному на звонки родным. Маме передай привет, потому что слишком мало времени. У меня все хорошо. Через 2 недели присяга. Вы с мамой едете в часть к нам». «Здорово», — улыбнулась я. «Я скоро тебя увижу». «Да, малыш, я очень жду и скучаю». «Я тоже, милый». Закусила губу, чтобы не плакать и не расстраивать парня. «Письмо тебе написал. Скоро дойдет уже. Там все подробности. Все, лисен, время вышло. Люблю тебя. Пока». Диалог оборвался. С ненавистью смотрела на трубку мобильного, будто она виновата в том, что так мало времени дают ребятам. Просидела 5 минут с телефоном в руках, утирая слезы. Как же мало времени. Какие-то несчастные 3 минуты, словно издевка. Неожиданно мобильный вновь завибрировал. Номер также неизвестный, но уже явно мобильный. Подумала, что Виталик смог взять у кого-то телефон и позвонить, чтобы мы поговорили еще немного. «Да, любимый», — немедленно откликнулась я. «Ого! Какая горячая встреча!» — послышался мужской голос в трубке с насмешкой. «Так приятно, Алин. Привет!» «Чёрт, это Вадим. Какого фига он мне звонит?» «Привет». Сухо ответила. «Извини, это было не тебе. До этого говорила с Виталиком, но связь оборвалась». «Жаль», — вздохнул парень. «Я был бы не против, чтобы ты звала меня только так». «Бесит, придурок», — взяла и повесила трубку. Звонил еще 5 раз, но я так и не ответила. Пришло СМС этого же номера. Стало любопытно, да и злость утихла, и я его открыла. «Прости, неудачная шутка. Маме не дозвонился, хотел узнать хоть у тебя, как у вас дела». Стало даже немного неудобно. Действительно, парень звонит издалека, а я психую. Сам виноват, впрочем, все же ответила. «Меньше надо так шутить, все нормально. Откуда телефон?» Тут же пришел ответ. «Там, где взял, больше нет. Намутил. Буду звонить. Очень хочется тебя услышать». Не ответила. «Извини, Вадим, Наши желания не совпадают. Странно, что так быстро у него появился мобильник, и говори сколько хочешь. Уверена, что Алла уже положила на его счет пару тысяч, но мне это не нужно. Я бы лучше поговорила с Виталиком, но ему, как назло, звонить не дают. Что за несправедливость? Мальчишки так и звонили мне. Оба. Совсем не брать трубку с незнакомых номеров я не могла. Откуда мне знать, Виталик это или Вадим? Если попадала на Вадима, перекидывали с ним парой фраз, пока это не выходило за рамки обычного общения, а потом вешала трубку. Но парень не сдавался. И более того, прекратил попытки со мной флиртовать. Он говорил о работе, общих друзьях и, черт возьми, добился того, что диалоги наши постепенно становились длиннее. Однако я все же держала ухо востро и дистанцию, не давая надежды, что теперь буду болтать с ним постоянно. Пусть звонит Оля. У меня есть Виталик. Кстати, разговор о слишком жарких объятиях на площади все же поднялся. Мы поругались, конечно же, и одно воскресенье Вет мне не звонил, только маме, и привет передал через нее. «Спасибо тебе огромное, Вадим. Возможно, он этого и добивался?» Спустя еще неделю нашла в почтовом ящике два письма. От Витали и от Вадима. Сговорились, что ли? И звонят, и пишут в одно время. Зашла в квартиру и, не разуваясь, села на комод в прихожей. Вскрыла в предвкушении письмо от своего парня. Теплое, нежное, такое родное. Ласковые слова, признание в любви. Оговорены детали нашей поездки на присягу. Когда, насколько, где мы будем жить. Виталик уже нашел нам даже гостиницу. На чем поедем и что привезти с собой? Ехать через неделю. Нужно собираться. Письмо Вадима так и лежало на комоде. Одинокое, запечатанное и забытое мной. Лишь спустя несколько дней увидела его в коридоре снова, и все же любопытство взяло верх. Надорвала край конверта и вынула обычный тетрадный лист. Развернула. Ну и почерк, еле разобрать, что написано. Письмо не было длинным, зато очень содержательным. «Привет, Алина. Наверное, ты мое письмо не прочтешь или прочтешь не сразу, а может, вообще выкинешь. Но я все равно пишу тебе, потому что это искренний порыв души, потому что мне хочется быть ближе к тебе хотя бы так. Возможно, ты не ответишь, и мое послание улетит в мусорку. Я все это понимаю. Я не имею права, наверное, писать чужой девушке, но ничего не могу поделать с собой». Я скучаю. Мне не хватает твоих карих глаз, нежных губ и всегда точных шуток. Когда уехал, особенно остро это понял. Ты мне снишься, Алинка, каждую ночь. Особенно наши последние поцелуи. Не могу забыть ни тебя, ни их. Не отталкивай меня. Хорошо, если ты не хочешь моих нежностей и не отвечаешь мне взаимностью, я больше не буду поднимать такие темы. Но мы можем просто дружить. Обещаю, больше никакого флирта. Ты себе представить не можешь, как одиноко солдату вдали от дома. Ты ведь тоже часть моей жизни. Почему мы не можем просто общаться, просто поговорить по телефону? Тебе это вовсе не сложно ведь? В любом случае, я пойму, Алин. Но надежда умирает последней. Пока, в общем. Не знаю почему, но на глаза навернулись слезы. Руки дрожали, когда я читала строчку за строчкой. Каждое слово будто удар в сердце. Зачем? Ну, зачем он это делает? Прекрасно понимает, что я и отталкиваю, потому что... Что? Люблю? Не знаю. Не хочу знать. Не хочу об этом думать. Скомкала письмо и выбросила в ведро. Туда же следом полетел со злостью измятый конверт.